Глава 16. «Это ваше оружие?» — недоверчиво спросил Уайтсайд. «Милый друг, вы, очевидно, не в своем уме. Как же этот пистолет может быть вашим?» «И все-таки это мой пистолет», — спокойно ответил Тарлинг. «Я сейчас же узнал его, как только увидел на столе, но подумал, что, может быть, я ошибаюсь, но следы пуль показывают, что ошибки быть не может. Этот пистолет был моим верным другом, и я 6 лет носил его при себе в Китае». У Уайтсайда захватило дыхание. «То есть это значит, что Торнтон Лайн был убит из вашего пистолета?» Тарлинг кивнул головой. «Это изумительное открытие, но это все-таки мое оружие, и оно было найдено в квартире мисс Райдер. У меня нет ни малейшего сомнения, что смертельный выстрел был дан из этого пистолета». Наступило долгое молчание. «Ну-с, это переворачивает вверх дном все мои теории», — заявил Уайтсайд и положил оружие на стол. «Мы натыкаемся все на новые и новые тайны, углубляясь в этот случай. Это уже вторая невероятная история, которая приключилась со мной сегодня». «Вторая?» — спросил Тарлинг. Он спросил об этом совершенно равнодушно, потому что его мысли были все еще заняты этим открытием, которое придавало делу другой вид и было для него весьма неприятным. Торнтон Лайн был убит из его пистолета. «Да, сегодня это вторая неожиданность», — подтвердил Уайтсайд. Собрав все свои силы, Тарлинг вышел из задумчивости. «Помните ли вы еще об этом?» Он открыл несгораемый шкаф и вынул оттуда большой конверт, откуда достал телеграммы. «Да, это телеграмма, в которой Одетта Райдер приглашает Лайна прийти к ней на квартиру. Она была найдена среди бумаг убитого, когда в доме был произведен обыск. Выражаясь точнее, — поправил Уайтсайд, — она была найдена швейцаром Лайна, неким Коулем. Это, по-видимому, вполне честный человек, и на него не может пасть ни малейшего подозрения. Я пригласил его сюда на сегодняшнее утро с целью спросить его более точно, не знает ли он еще разных подробностей, куда Лайн мог пойти в тот вечер. Он ожидает в соседнем помещении, я велю позвать его». Он позвонил и отдал приказание вошедшему в полной форме полицейскому. Сейчас же дверь отворилась снова, и полицейский ввел хорошо одетого человека среднего возраста, по наружности которого можно было узнать его профессию. «Расскажите мистеру Тарлингу то, что вы рассказывали мне». «Вы говорите о телеграмме?» — спросил Коуль. «Я боюсь, что допустил ошибку, но меня настолько вывели из равновесия все эти ужасные события, что я тогда потерял голову». «Как же обстоит дело с телеграммой?» — спросил Тарлинг. «Я принес эту телеграмму через день после убийства мистера Уайтсайду, но я при этом сделал неверные показания. Этого никогда раньше со мной не случалось. Но я говорю вам, что эти бесчисленные вопросы в полиции меня совершенно сбили с толку». «Какого обстоятельства касалось ваше неправильное показание?» «Видите ли, сэр», — сказал швейцар, нервно теребя в руках свою шляпу. «Я тогда показал, что мистер Лайн открыл телеграмму, но в действительности телеграмма была получена через 1/4 часа после отъезда мистера Лайна. Я, видите ли, тогда сам вскрыл ее, когда услышал об убийстве. Но я боялся иметь неприятности за вмешательство в дела, которые меня не касаются, и таким образом рассказал мистеру Уайтсайду, что мистер Лайн сам открыл телеграмму». «Следовательно, он не успел получить этой телеграммы?» — спросил Тарлинг. «Нет, сэр». Оба сыщика изумленно переглянулись. «Что вы думаете об этом, Уайтсайд?» «Я был бы счастлив иметь возможность объяснить это, ведь эта телеграмма была самой тяжкой уликой против Одетты Райдер. Это новое открытие в значительной степени снимает с нее подозрения. Но, с другой стороны, у нас больше нет никаких объяснений, почему Лайн в тот вечер отправился в квартиру мисс Райдер. Вы вполне уверены, Коуль, что мистер Лайн в тот вечер не получил телеграммы?» «Вполне, сэр», — ответил Коуль. Я сам принял ее. Когда мистер Лайн уехал, я вышел на крыльцо, чтобы немного подышать свежим воздухом, и стоял как раз на лестнице, когда рассыльный принес телеграмму. Если вы точно посмотрите на формуляр, вы найдете, что телеграмма принята в 9 часов 20 минут. В это время как раз она поступила на наш почтамт. Почта находится от нас приблизительно в 2 милях, и было бы совершенно невероятно, если бы телеграмма могла прибыть к нам в то время, когда мистер Лайн был дома. Меня очень удивляет, что вы до сих пор прошли мимо этого факта. «В этом случае вы правы», — улыбаясь, согласился Тарлинг. «Благодарю вас, Коуль, ваши показания совершенно достаточны». Когда Коуль ушел, он сел напротив Уайтсайда, засунув руки в карман. «Я больше не разбираюсь ни в чем», — сказал он. «Я вам набросаю вкратце всю ситуацию, Уайтсайд. Этот случай настолько усложнился, что я начинаю забывать о самых простых вещах». Вечером 14 числа Торнтон Лайн был убит одной или несколькими до сих пор неизвестными личностями, по всей вероятности, в квартире Адетты Райдер, своей бывшей кассирши. На ковре была найдена большая лужа крови, пистолет и пуля были также найдены в квартире. Никто не видал, как мистер Лайн вошел в дом и как он оттуда вышел. На следующее утро мистер Лайн был найден в гайд-парке без сюртука и жилета. Вокруг его груди была обмотана дамская шелковая ночная рубашка, в открытой ране нашлись 2 платочка Адетты Райдер. Ему на грудь был положен букет желтых нарциссов, а сюртук, жилет и ботинки нашлись в его автомобиле. Этот автомобиль стоял на расстоянии около 100 метров от места находки трупа. «Я правильно изложил все?» Уайтсайд кивнул головой. «У вас все очень хорошо осталось в памяти». При обыске спальни, в которой было совершено это преступление, на белом ящике комода был найден кровавый оттиск большого пальца. Маленький чемоданчик, наполовину упакованный, лежит на кровати. Удается установить, что он принадлежит Адетте Райдер. Потом также находят пистолет в корзинке для шитья этой молодой дамы, спрятанный под всякого рода лоскутами. Пистолет оказывается моей собственностью. Сперва накапливается подозрение в таком духе, что можно предположить, что убийца мисс Райдер. Но обвинения не выдерживают критики, потому что, во-первых, в то время, когда было совершено убийство, она лежала в бесчувственном состоянии в госпитале в Эшфорде. Затем швейцар Лайна нашел телеграмму, которая якобы была отправлена ею, и в которой она приглашает Лайна прийти к ней на дом, но эта телеграмма не была передана лично убитому. Тарлинг поднялся. «Пойдемте, надо зайти к Кресвелю. Эта история еще сведет меня с ума». Главный инспектор выслушал от них эту историю совершенно спокойно. На его лице нельзя было заметить ни малейшего изумления. «Дело принимает такой оборот, что это убийство еще станет знаменитым в истории криминалистики. Понятно, против мисс Райдер не следует больше ничего предпринимать, и это очень умно с вашей стороны, что вы не произвели ареста. Несмотря на это, она все же должна остаться под наблюдением, так как она, очевидно, знает убийцу. Или думает, что знает его. Она должна оставаться под надзором день и ночь. Рано или поздно мы найдем человека, против которого она питает подозрения. Пусть лучше Уайтсайд в следующий раз побеседует с ней», — обратился он к Тарлингу. «Быть может, он сумеет больше выпутать у нее». А, впрочем, я не думаю, чтобы это имело большой смысл. Заметьте мимоходом, Тарлинг, что все торговые книги фирмы Лайн переданы для ревизии известной фирме Бэшвуд и Саламон в Сент-Мэри-Эксе. Если вы имеете подозрение, что служащие фирмы совершили растраты и что это имело что-нибудь общее с убийством, то вам результат ревизии может во всяком случае пригодиться. Сколько времени продолжится ревизия? Ревизоры назначили недельный срок. Книги переданы фирме сегодня утром. Это заставляет меня, впрочем, вспомнить о вашем друге, мистере Мильбурге. Он охотно дал полиции все сведения, так что она имеет ясную картину финансового положения фирмы. Кресвель откинулся в кресле и посмотрел на Тарлинга. «Следовательно, при помощи вашего оружия было совершено убийство?» — спросил он, чуть улыбаясь. «Мне кажется, что это весьма неприятно». «Я тоже не знаю, что делать с этим», — ответил Тарлинг, смеясь. «Я сейчас пойду домой и немедленно расследую, каким путем мой пистолет мог попасть туда. Я отчетливо помню, что 14 дней тому назад я отправил его к оружейному мастеру, чтобы он вычистил и смазал его». «Где вы обычно храните пистолет?» «В ящике комода, вместе со всеми прочими сувенирами о Шанхае. Никто, кроме Линг Чу, не имеет доступа в мою комнату, а китаец всегда остается в квартире, когда я ухожу». «Вы говорите о вашем слуге, китайце?» «Он не вполне мой слуга», — улыбаясь, сказал Тарлинг. «Он один из лучших китайских сыщиков и изловил уже немало преступников. Он человек абсолютно надежный, и я могу при всех обстоятельствах абсолютно доверять ему». «Следовательно, мистер Лайн убит из вашего пистолета?» — снова спросил Кресвель. Наступила небольшая пауза. «По-видимому, все состояние Лайна переходит в казну», — продолжал Кресвель. «Насколько я знаю, после него не осталось ни родных, ни наследников». «Это не так», — спокойно сказал Тарлинг. Кресвель изумленно посмотрел на него. «У него имеется кузен», — улыбаясь, ответил Тарлинг, «который, к несчастью, находится в таком близком родстве с ним, что вынужден предъявить права на миллионное наследство Лайна». «Почему к несчастью?» — спросил Кресвель. «Потому что этот наследник — я».